Дети снежной королевы. В кругу своих коллег американский профессор-антрополог Джон Райнхардт давно уже слывет везучим. Ему удается делать такие находки, которые неизменно становятся сенсацией. Именно он несколько лет назад обнаружил в горных грядах перуанских Анд мумию женщины, которая стала известна всему миру под именем Хуанита. Попасть в экспедицию профессора Райнхарда – честь для любого исследователя. Без находок его экспедиции практически не возвращаются. Новое доказательство этому – недавно найденные в северной части Аргентины, недалеко от границы с Чили, три мумии, которые эксперты квалифицируют как наиболее сохранившиеся из всех подобных находок в мире. Сам же Райнхардт считает залогом своих успехов не везение, а знание. Вот и в случае с тремя мумиями он говорит, что решил снарядить экспедицию в этот район вулкана Лью-Аль-Ака, потому что когда-то читал о древнем поселении инков на склонах этого вулкана. Члены экспедиции жили в палатках на вершине вулкана. Его высота 6705 метров. В условиях достаточно экстремальных, ежедневно борясь с сильнейшими ветрами и снежными бурями. И их мужество было вознаграждено. После почти месяца раскопок из-под камней и сухой промозглой земли были вытащены три мумии, завернутые в какой-то тряпичный балахон. Мумии были откопаны из места, внешне напоминающего ритуальное захоронение. Рядом с мумиями, членами экспедиции, были найдены 35 предметов из золота, серебра и раковин. Остатки материй, украшенных орнаментом и вышивкой, мокасины и керамическая посуда. В ней кое-где еще сохранились даже остатки еды. Мумии с величайшей осторожностью были погружены на грузовик-холодильник, принадлежащий местной жандармерии, и доставлены в госпиталь Сан-Бернардо, ближайшего города Салта. Уже первое обследование показало, что находки действительно бесценны. Мумии, тела двух девочек и мальчика в возрасте от 8 до 13 лет, относят к доколумбовому периоду, то есть насчитывают порядка 600 лет. Эти мумии, заявил журналистам профессор Райнхардт, наиболее сохранившиеся из тех, которые мне довелось видеть за всю мою карьеру. Они были заморожены в то время, как другие мумии были забальзамированы. Видимо, поэтому время не смогло полностью уничтожить трупы. Похоже, что они даже содержат замороженную кровь в сердце и легких, которая при анализе может дать сведения о том, чем питались древние инки, чем болели, каковы были условия их жизни. У меня есть подозрение, что они были заморожены, будучи еще живыми. И я надеюсь, что когда мы снимем с них балахон, в который они завернуты, мы сможем увидеть даже выражение их лиц. По словам американского профессора, девочки и мальчик, судя по всему, были принесены в жертву богам инков в ходе какого-то религиозного ритуала, совершавшегося, похоже, один раз в год. Появилась возможность сделать анализ их ДНК. «Мы можем узнать, — подчеркнул Райнхардт, — были ли они родственниками, каким было их физическое состояние перед смертью. Уже первый осмотр показал, что одна из девочек страдала синуситом. Мы также намерены выяснить, — продолжал ученый, — как были умерщвлены дети, поскольку на черепах нет следов ударов, которые, как правило, обнаруживаются на трупах тех, кто приносится инками в жертву богам. В сентябре прошлого года около города Арекипе на юге Перу в вулканической зоне были найдены 6 замороженных мумий, правда, не в таком совершенном состоянии, как аргентинские. Они тоже, как полагают эксперты, были принесены в жертву богам инков, а на черепах их обнаружены характерные отметины от удара, которые свидетельствуют о том, что они прошли обряд жертвоприношения. Аргентинским мумиям в госпитале Сан-Бернардо была сделана компьютерная томография, которая показала, что головной мозг всех троих находится в хорошем состоянии, так же, как и легкие, сердце, почки, другие внутренние органы. Правда, как отметили эксперты, мозг и легкие мумии выглядят несколько сокращенными по размеру, возможно, вследствие низкой температуры, минус 20 градусов, в которой они находились. Представитель властей города Салта Антонио Лаваглио заявил, что поисковые работы на месте обнаружения трех мумий на вулкане будут продолжены, и если там будут обнаружены остатки действительно существовавшего когда-то поселения инков, то теория о том, что инки никогда не селились на землях сегодняшней Аргентины, будет опровергнута. Империя инков охватывала территорию в 4023 километра, широкой полосой, проходившей по западному побережью Южной Америки, начиная с Колумбии до нынешней чилийско-аргентинской границы, включая в себя Боливию. Империя рухнула в 1532 году с приходом испанских завоевателей.